эти свободы мы, смелы и горды мы, часто рискуем, но мы не пасуем мы. Времени ветер, бриз, чисто и светел мы, часто теряем, но мы повторяем за веру свои решения, за силу и продолжение, за веру и ее силу, за веру и силу Россию, за веру свои решения, за силу и продолжение, за веру и ее силу, за веру и силу Россию. Мы честь и отвага, мы знаем, как надо, мы падая дрались, но мы поднимались, мы. Времени ветер, бриз, чисто и светел мы, сердцем едины и непобедимы. За веру свои решения, за силу и продолжение, за веру и ее силу, за веру и силу Россию, за веру свои решения, за силу и продолжение, за веру и ее силу, за веру и силу Россию, за веру свои решения, за силу и продолжение, за веру и ее силу, за веру и силу Россию, за веру свои решения, за силу и продолжение, за веру и ее силу, за веру и силу Россию, за веру свои решения, за силу и продолжение, за веру и ее силу.